Поэтому сейчас, если кто-то из близких видит меня около подобного заведения, сразу вяжет и уводит в другую сторону. В начале 60-х, когда я только-только учился гибнуть на бегах, мой доверчивый интеллигентный папа попросил со мной на ипподром, чтобы вникнуть в суть этой пагубной страсти. На бегах тогда существовали ростовщики. Был знаменитый сеньор Помидор с красным лицом. Он круглые сутки торчал на бегах, ходил с авоськой, в которой лежали бутылка кефира и бутерброд. В чем смысл гибели на бегах? Я проигрываю, проигрываю, проигрываю, а в 13-м заезде бежит лошадь, и я точно знаю, что она придет, а денег уже нет. И тогда к сеньору Помидору. 3, 5. 5, 8. 8, 12. Трешку уберешь, пятерку отдаешь. И так далее. Поскольку тогда это преследовалось, Помидор чужим не давал, а завсегдатаев он знал наизусть. Я все спустил, у папы денег нет, а Помидору я был должен и подойти к нему не могу. Посылаю папу, и папа своей наивностью произвел такое титаническое впечатление на Помидора, что он дал ему денег. Папина обескураживающая мягкость и интеллигентность нередко ставила в тупик существование как его самого, так и людей, с которыми приходилось общаться. Помню трагикомический случай, произошедший, когда мы жили под Звенигородом у родительских друзей физика-ядерщика Алиханова и скрипачки Славы Рошаль в академическом поселке Можжинка. Однажды папе срочно надо было выехать в Москву, и он, проголосовав, сел в черную машину рядом с водителем. Все 60 километров бедный папа высчитывал, кто его везет, сам академик или его шофер. Эти муки кончились у Киевского вокзала, когда папа, набравшись храбрости, спросил: «Извините, ради бога, в какой форме я мог бы выразить вам свою благодарность?» На что не то академик, не то водила ответил: «С тех пор, как изобрели деньги, ваш вопрос звучит риторически». При помощи второго тестя Державина Буденного я был пущен на правительственную трибуну ипподрома, как партнер родственника Буденного. Потом, когда Михаил Михайлович с Буденным развелся, меня опять вышвырнули вниз. Вообще, в своем городе не хотелось бы возводить старые пагубные привычки. На сегодня из пагубных привычек осталась одна — курение. Второй порочный переулок. Я поздно задымил, уже в институте. Сначала курил папиросы, Беломорканал. Потом у нас произошла оранжевая революция, и мы перешли на сигареты «Дукат» в оранжевых пачечках, по 10 штук в каждой. Начинали с сигарет, потому что трубку тогда курил один человек в стране — Сталин. Трубку меня заразил значительно позже мой друг, замечательный оператор-международник, к несчастью уж покойный, Вилли Горемыкин. Он ездил на съемки за границу со всеми вождями и генсеками, входил в команду хроникеров программы «Время» и всегда привозил оттуда что-нибудь. А мы, как птенцы, ждали с открытыми клювами. Кому джинсики перепадут, кому грампластинка. Но первым приобщил нас к трубке Виктор Суходрев. Витя работал на переговорах со всеми, начиная, кажется, с Линкольна и Вашингтона, а заканчивая Рузвельтом и Черчиллем. Он гениальный переводчик. Смог, например, перевести хрущевскую Кузькину мать на язык Шекспира. Когда он возвращался с очередной встречи за рубежом, мы ехали на дачу, гуляли, естественно, пили и устраивали традиционную игру. Кто первый по-пластунски доползет от одного конца забора до другого? 4 часа утра. Ползем втроем, задыхаясь между лягушек. Берем тайм-аут в середине пути и спрашиваем Витю: «Ну, расскажи, здесь никого нет». И он говорил: «Только никому, сугубо между нами, не проболтайтесь». Мы клялись молчать, и он выбалтывал политические тайны. Утром слово в слово эти тайны были в газете. Великий профессионал. Витя жил тогда в каретном ряду. У него собирался элитный трубочный салон. Такой внутренний клуб середины 60-х. Тех, кто курил трубки, можно было по пальцам пересчитать. Среди них иностранные корреспонденты и наши, но с именами Луи и Люсьен. На столе стояли диковинные по тем временам виски, орешки, лежали иностранные журналы «Плейбой», например. Виктор привозил их свободно, потому что летел с Хрущевым, его не трясли. У любого другого приземление с такой прессой могло стать последним. В наш салон приезжал из Ленинграда известный трубочный мастер Киселев и устраивал показ новых работ. Он открывал невероятных размеров бархатный чемоданчик, напоминающий годовальный чертежник, а там, в ячейках, подобно циркулям и рейсфедерам, лежали трубки. Мы общались и походя разглядывали работы Киселева. По тем временам трубки стоили недешево, в среднем рублей 70, при зарплате в 90. Это впечатляло. Если трубки, которые привозил мастер, не подходили, можно было набросать эскиз и попросить сделать на заказ. И даже архидорогая трубка могла не быть тебе к лицу и не садиться на прикус. У меня есть несколько трубок Киселева, а также другого уникального мастера, Алексея Федорова. У Вити Суходрева тоже были трубки Федорова, и с этим связана одна историческая байка. Как-то в начале 70-х в СССР приехал Гарольд Вильсон, в тот момент, кажется, премьер-министр Великобритании. Эдакий свершеннейший лорд вдруг впервые оказался в стране, где, по его очевидному разумению, по улицам должны ходить медведи, а глава государства должен сидеть в Кремле в лаптях и косоворотке. Но вместо медведя Вильсону повстречался Суходрев. Элегантный, красивый, похожий на молодого Алана Делона, одетый получше британца. А когда Витя заговорил на английском, Вильсон вообще онемел. Он же не знал, что Витька в детстве долго жил в Англии и не просто владеет языком, а различает все диалекты и наречия, на слух определяет, из какой части Великобритании родом тот или иной человек. У британца во рту торчала трубка, и у Витьки трубка федоровская. Вильсон, пообщавшись с Суходревым, оценил его профессионализм, перед самым отъездом сказал: «Потрясен вами, сэр! Позвольте сделать подарок в знак уважения и признательности», и протянул трубку. Витя взял. В трубочном мире считается высшим шиком обменяться трубками рот в рот. У Вильсона была жутко крутая «Данхилл» номерная трубка, а взамен он получил неизвестное что. Вильсон Витькин подарок передал помощникам, а те забросили его в кейс. Словом, английская делегация улетела домой, и жизнь потекла своим чередом. И вдруг, недели через две здания МИДа на Смоленской площади затрясло, как при землетрясении, все заходило ходуном. Суходрева срочно разыскивает Вильсон. Почему? Зачем? Витьку вызвал на ковер тогдашний министр Громыко и строго потребовал доложить, что случилось. Суходрев недоумевал. Оказалось, что Вильсон из интереса все-таки покурил федоровскую трубку. И до того обалдел, что бросил звонить в Москву. У меня могло бы сохраниться больше федоровских трубок, если бы не художник Куксо. Он профессионал-вымогатель, знает про трубки и все, и у кого какие. Придет в гости и начинает нудить. «Зачем тебе эта труба? У тебя прикус другой, она тебе не идет. Ой, тут каверна. Как такую гадость сможешь держать во рту? Отдай ее мне, а я подарю тебе цельную». В конце концов, забалтывает, забываешься на секунду. И когда приходишь в себя, видишь в руке какой-то обмылок от Куксо доставшийся, а он счастливый уже убегает, унося добычу. Эту схему иногда проверяю на Говорухине, но я его люблю и не злоупотребляю методом. Из живых классиков остались Куксо да Юрка Рост. Ведь Суходрев сейчас мало курит. остальные поумирали. На смену великим приходят новориши. Они только учатся держать трубку во рту, смотреть неаппетитно.